молиться за других – это кровь проливать. Молиться за других – это кровь проливать. Вот сами вот эти бытовые трудности, они должны нам подсказать, что идет брань. Даже в наших квартирах мы можем испытать натиск амаликовых войск. Когда бесы, амаликитяне духовные, нападают на нас. А священники не успевают всех вымаливать. Священники устают, руки опускаются. Стоять уже не мог Моисей. Ему поставили камень, и он сел на этом камне. И вот устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя Яхве, знамя мое. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. То есть Моисей сказал: Господь всегда будет бороться с Амаликом. Вот тут некое противоречие. Сказано, что имя Амалика будет изглажено. То есть не останется ни одного амаликитянина. И сейчас нет такого народа. Но в то же время сказано, что брань с Амаликом будет всегда. Имеется в виду Амалик духовный, бесы. С ними брань никогда не прекратится. Пока Господь на страшном суде не вынесет свой приговор грешникам: идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Вот тогда брань прекратится. А пока человек жив, идет эта брань. И мы окончили с вами сегодня изучение 17 главы. И в следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать 18 главу, потом 19 и 20, где Бог произносит свои заповеди. Это очень важная часть Библии. И дальше будет идти закон Божий, что можно делать, что нельзя, что является грехом в глазах Бога, а что является правильным поведением. На самом деле мы плохо знаем закон Божий. А псалмопевец Давид говорит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и на пути грешных не стоит, но в законе его, воле его и о законе его размышляет он день и ночь. Оказывается, вот Давид, какой был человек, а ему надо было день и ночь размышлять о законе. Может быть, мы умнее Давида, что мы Библию держим, и днем, и ночью она у нас пылится. Может, мы действительно самодостаточны? Конечно, нет. Если Давиду надо было день и ночь изучать, то нам и вечером, и утром тоже надо. И вечером, и утром. Вы знаете, Серафим Саровский Новый Завет читал каждую неделю. Его на иконах изображают, у него мешочек такой за плечами, там книга лежала, Новый Завет, и он за неделю прочитывал. Он, наверное, наизусть знал, но он все равно читал каждую неделю. Потому что если наше сознание пребывает в исследовании божественных откровений, то идет духовный рост. А если духовного роста нету, то грех делает человека согбенным, как вот эта женщина, о которой мы сегодня говорили, 18 лет была скрючена. Если мы хотим распрямиться, мы должны понять, что заповеди Божьи – это очень важно. 10 заповедей. Почему у нас 10 пальцев на руках? Почему? Потому что 10 заповедей дал Бог. Если бы он дал бы 11 заповедей, то было бы 11 пальцев. Если бы дал бы 12 заповедей, было бы 12. Но он дал 10, и все Пятикнижие и Евангелие объясняет, как это лучше исполнить. Как это лучше исполнить. Бог, когда творил человека, он ему дал 2 глаза. Почему 2 глаза? Потому что есть Ветхий и Новый Завет, две части Библии. Он дал 2 уха, потому что тоже есть Ветхий и Новый Завет. Все символично. Если человек стоит смиренно, ноги у него сложены, если он руки раздвинет, он в форме креста. А если он ноги расставит и причинные места как бы выставит на показ, он превращается в бесовскую пятиконечную звезду. Как Иустин философ писал, у пророков сказано, что Господь при дыхании нашем. Как это Господь при нашем дыхании? Иустин рассуждал, а где Он при нашем дыхании? И потом Иустин понял, говорит, у нас есть так называемый нос. Нос. А в верхней части носа у нас брови, форма креста, пишет Иустин, философ. Он жил во втором веке, был мученик. То есть в человеке все символично. Все символично. И понять закон Божий мы можем, вникая в себя и в Писание, занимаясь тем самым постоянно, так мы спасем и себя, и слушающих. Однажды Иисуса Христа спросили, как спастись. Знаете, что Он ответил? Как читаешь. А действительно, как читаем? Наверное, по-разному читаем. Его спрашивают, как спастись? А Он говорит, как читаешь. Тебе же дано это слово Богу, вот оно. Бог тут говорит, это нельзя, это можно. Если ты ошибся, что делать в этой ситуации? Если ты не можешь исполнить закон, какие усилия надо направлять в деле покаяния? Все описано. Поэтому будем усердно изучать закон. И очень важные детали, о которых я говорил. Когда человек говорит, я буду изучать закон Божий. Что это значит? Это значит, дается ему отсрочка на небесах. Каждый год выносится решение. В этом году умрет этот человек умрет, этот заболеет, умрет в следующем году, а этот под машину попадет. Каждый год есть день, когда выносится приговор. Но когда человек, какой бы приговор ни был вынесен, говорит, а я начинаю изучать Писание, ему дается отсрочка. Все приговоры приостанавливаются. И он получает статус ученика. Ангел смерти хочет прийти, чтобы его убить? А Господь говорит, ты что, не видишь? Он стал учеником. Ты идешь его убить за грехи, а он признал, что он ничего не знает. Поэтому он изучает закон. И пока он будет изучать закон, ты его не трогай. И ангел смерти уходит в сторону. Говорят, что Давид так изучал закон Божий, что ангел никак не мог его душу вынуть. Потому что он днем и ночью изучал закон Божий. И тогда ангел смерти решил его отвлечь на минутку отвлечь от изучения закона Божия. И он там что-то уронил, что-то такое сделал. И Давид раз посмотрел, и ангел смерти душу его схватил и из тела вынул. А так бы Давид до сих пор бы сидел бы, изучал бы закон Божий. Поэтому вот это надо понять, нам дается отсрочка. Вот если будете ходить на все эти занятия, то все приговоры, решения, которые вынесены, дается отсрочка. Бог вправе вынести смертный приговор. Вот был город Ниневия, сказано, город великий. Это в книге Ионы описывается. И Бог сказал, город провалится. И послал пророка Иисуса Иону. А Иона не хотел идти, потому что он